Рай. Выехали по утреннему холодку налегке. Степан подсадил Аксинью, запрыгнул на белоснежного своего жеребца и гыкнул на всю соль Камскую, не заботясь о сонных его жителях. Сопровождали их Голуба, Хмур и еще несколько верных людей. Аксинья прогнала смутные мысли, просто наслаждалась, пока не пришла очередная маята. Крепкое горячее тело рядом, быстрая скачка, мелькающие деревья, поля, деревушки, телеги, всадники, пыль и пение птиц – все слилось в одно. Поездка не утомила, а придала новых сил. «Ох, лепота!» – молвил Степан непривычное. «Откройте ворота!» Высокий добротный тын окружал лес, уходил двумя девичьими гребешками куда-то в чащу. Аксинья пыталась высмотреть, что скрывается за высоким заплотом. Что за добро нужно охранять с таким тщанием? Двое казачков спрыгнули с коней, отодвинули кряхтя толстое бревно. Вставленное в железные скобы, оно служило задвижкой. «Тяжеленько!» Протянул один из казаков, когда они вернули бревно на место. Скачка продолжалась. Путников окружал лес с небольшими опушками, неспешной речкой. Шаг коней поневоле стал медленнее. Дорога превращалась в узкую тропу. Корни, поваленные стволы, молодые деревца. Чащоба не беспокоилась об удобстве людей, что отважились прийти сюда. Аксинья с наслаждением вдыхала воздух, напоенный цветущими травами и сосновой смолой. Ее внимательный взгляд травницы примечал заросли шиповника, добрые брусничники. Лес неожиданно расступился, навстречу всадникам выскочили четыре огромных лохматых пса. Нехотя тявкнули и дружелюбно оскалились. «Ах вы, красавцы!» Голуба потрепал каждого из них по холке, псы затеяли вокруг него веселую возню. Аксинья не видала ни разу такого дива. Лобастые огромные головы, высокая холка, мощные лапы. Чудища, а не псы. «Здравствуйте, добрые люди!» Приземистый седой мужик в высоком колпаке вышел, поклонился, прикрикнул на псов. Мужчины спешились, Степан, не вспомнив про Аксинью, ушел куда-то с седым. И Голуба, увидев ее безуспешные попытки спрыгнуть с высокого жеребца, помог, спустил на землю. Псы крутились рядом, принюхивались, приветствовали гостей. Подбежали к Аксинье, тявкнули приветливо, да убежали прочь. Посреди осинника выросла основательная заимка. Три избы, бесчисленное множество сараев, амбаров, иных сооружений окружали ее плотным кольцом. Аксинья насчитала не меньше дюжины казаков, которые сновали по заимке. Липли к подолу их любопытные взгляды. Видно, женское племя появлялось здесь нечасто. Что ж за место такое? «Степан расскажет сам», — ухмыльнулся Голуба в усы. «Ежели захочет. Лишнего скажу, по шее получу». Аксинья заметила, что седые нити на усах и бороде его смешались с темно-русыми. «Все мы стареем, и время утекает прочь безвозвратно». Степана вдруг отчего-то вызывал у нее тревогу. Взгляд грустен и шутки-прибаутки, так охотно влетавшие при каждом удобном и неудобном случае, сделались натужными. «Голуба, Пантелеймон!» Она решила, что сейчас, посреди загадочной заимки, самое время спросить. «Что за кручина?» Но Степан оборвал ее. «Аксинья, рано ты с коня спрыгнула! Наша дорога еще не закончена!» Он властно кивнул седому. «Все готово?» «Да, добрый человек». Верная данному себе слову, она ничего не спрашивала, безропотно подчинялась. Недоумение росло с каждым шагом жеребца, с каждой минутой отделявшей путников от заимки. Куда едет Степан? Не ей, ведьме, знахарке боятся лесных зарослей, нехоженных троп. Мест, где человеческий голос раздается куда реже, чем пение птиц или волчий вой. Но сколько ж будет продолжаться скачка? Все. Он соскочил с белого, ловко подхватил Аксинью шуей и обрубком руки, поставил на землю возле крылечка. Сосны расступились, освободили место недавно ставленной просторной избе. Доски еще не успели потемнеть. Срубленная по обычаю пермской стороны, большая изба все ж отличалась от своих деревенских сестер. Высокая надстройка, похоже, была на городские дома богачей. Крыльцо, перила, ставни. Все в резьбе, в деревянном кружеве, в сочном разноцветье с личинами зверей и птиц. Аксинья заставила себя отвести взгляд от чудного дома. Сделала несколько шагов и оказалась на берегу речки, что несла свои воды на север. Услыхав человека, от берега поплыла утка со своим выводком. Взлетели малые птахи и подняли крик. Воздух напоен был запахом трав и прогретой на солнце земли. «Как тебе мое обиталище?» Степан сидел на крыльце и смотрел на Аксинью, ехидно щуря синие глаза. «Рай, Степан, истинно рай!» Аксинья ощутила тот восторг, что ушел из жизни ее много-много лет назад. Хотелось смеяться, петь и безоглядно радоваться жизни, точно несмышленая девчонка. «Ты еще в хоромах не была!» Он наслаждался, показывая Аксинье свои тайные владения. «А мне достаточно того, что увидала». «Нет!» – Степан отпер хитроумный замок. Она хмыкнула про себя. Богач в безлюдном месте воров боится. Зашел в дом, не забыв махнуть рукой, мол, иди за мной. Она не сдержала изумленного вздоха. «Да, такого жилища ни разу не видала». Степан Строганов собрал в хоромах диковинные вещицы из разных концов земли русской и чужих стран. На полу вместо дощатого пола или соломы вольготно раскинулись шкуры. Волк, медведь и невиданные полосатые звери. На стенах шитое полотнище, на коих иноземцы собирали ягоду, возделывали поля, везли выращенное в огромный дом с башнями. «Кобелен называется», — похвалился Степан. «Свевы да немцы такие в жилищах вешают, чтобы дыры на стенах закрыть». «А тебе на что?» Аксинья не поленилась, отодвинула тряпицу и увидела за ней хорошую добротную стену. «А мне подарил купец ихний, пусть висит». Печь в жилище тоже сработана была с большим умением. Топилась по-белому, с трубой длинной, выложена яркими изразцами, так что глаз радовался. Красный угол с иконами, как положено. Огромный стол, лавки, мягкий стул, обитый тканью. Такие стояли в соликамском доме поставцы со скудным набором посуды. «Хочешь на опочивальню поглядеть?» Степан взял за руку Аксинью и повел за собою через теплые сени. Вместо лавки на всю клеть раскинулось огромное ложе, застеленное белым пушистым мехом. Узкий стол у окна, мягкий стулец, свечи, на стенах какие-то образины. «И глядеть особо не на что!» хмыкнула Аксинья, чтобы позлить хозяина. «Не на что, тогда и не гляди!» Степан толкнул ее на белый мех. Не скоро вернулись они к разговору. Ласковая густая шерсть приятно холодила кожу. Аксинья потянулась и отодвинулась от горячего мужского тела. Степан задремал, получив свою долю сладостных утех, а ей спать не хотелось. Натянув рубаху, Аксинья решила изучить чудной дом, пока его хозяин витал в мире грез. Сени, опочивальня, стрепущая, несколько клетей. Если не считать вырезанных из дерева личин, тряпиц на стенах, шкур на полу и ярких, словно лесные поляны, ковров на лавках. Она поднялась по витой лестнице на второй ярус. Две горницы, одна из них увешана оружием, несколько книг. Аксинья открыла и с удовольствием полистала. Мелкий текст, прихотливые рисунки. Она пригляделась и увидала, что волнистые линии похожи на реки, точки, усеявшие их берега, населения, и закрыла. Не лечебник, какой ей прок с этих буквиц? Три сундука, огромный, поменьше и совсем крохотный, стояли возле окна. Знахарка не сдержала любопытства, открыла. В больших сундуках не нашлось ничего интересного. Утирки, занавеси, тряпицы, собранные, по всей видимости, женской рукой. А малый скрыня был заперт, не дал Аксинье поглядеть на содержимое. Она услышала шум, вздрогнула, обернулась. «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали!» Степан в одних портах прислонился к стене, лениво глядел на нее. Впрочем, без особого возмущения. «Ты уснула, я поглядела тут». «В животе черти рулады выводят, на стол чего-нибудь сообрази». Да, припасы сделаны были со строгановским размахом. Окорока, колбасы, солонина, сушеная вяленая рыба до разных сортов. Несколько кругов сыра, хлеба, яйца, масло, гринка молока. Аксинья понюхала, попробовала свежее, где только взяли. и мука ржаная, пшеничная, орехи, патока. Снеди хватило бы в этом доме для дюжины человек. Аксинье со Степаном до первого снега не меньше. Она налила в большую канопку молока, отрезала пшеничного хлеба, добрый кусок окорока, сыра, нарвала дикого лука, что рос возле дома. Покосилась на печь, придется ей подружиться с кормилицей, пошептаться, секретами обменяться, только не сейчас. Степан не требовал разносолов, смачно жевал все предложенное, но вместо молока потребовал пива. И оно пенистое, ароматное нашлось в одном из кувшинов. Аксинья только диву давалась. Словно в одной из сказок или былин в доме посреди леса можно было найти все, что душа пожелает. «Завтра Святая Троица», — не думая, изрекла Аксинья. И внезапно вспомнила родительскую избу, убранную березовыми ветками высокого молодца. «А на службу-то и не сходим», — хмыкнул Степан, но после еды осенил рот крестом. «На Троицу муж меня посватал», — сказала Аксинья. И тут же испугом ворохнулось сердце, зачем завела разговор. «Тоскуешь по мужу, ведьма?» — спросил он нежданно. Аксинья не знала, радоваться тому или печалиться. «Нет, Бог защитит от него». Рука ее сотворила крест. Степан вглядывался в лицо ее, точно пытался понять, врет или нет. Видимо, удовлетворенный ответом, продолжил. «А муж твой...» «Недавно людишки наши были в Абдорском остроге, сказывали, на весь край прославился однорукий кузнец. Мол, взял кого-то из местных в подручные и мастерит все, что душе угодно, так вот». Степан крякнул и вышел из дому, оставив Аксинье ворох этих слов, от которых сделалось ей страшно. «Жив муж ее. Григорий Ветер жив где-то на краю земли. И по-прежнему повинуется ему молот». Потом, когда метла бойко вычищала сор, когда пыль в избе взметнулась вверх, выплясывая на солнце затейливый танец, Аксинья чихнула и внезапно поняла, что дурная весть имеет доброе донце. Не уморила она мужа, не свела его в могилу. На один грех ведьмин хвост короче. Степан, по своему обыкновению, широко расставив ноги, сел во главе стола. Словно сытый кот следил за Аксиньиными хлопотами. Обряженный в обычные порты и светлую нательную рубаху в легких чоботах, не выглядел он богатым купцом, сыном именитого Строганова. Могла себе Аксинья представить на миг, что он ровня. «Что смеешься, а, ведьма?» Опять дразнил. Лицо его, часто скованное заботами или какими-то потаенными тяжелыми мыслями, разгладилось. Чертята плясали в синих глазах. Она вспарывала острым ножом птицу, руки ее ловко справлялись с привычным делом. В леднике нашла гусей и уток, разную дичь, но соблазнил добрый жирный петух, большая редкость. «Хорошо мне, вот и смеюсь». Открыла сердце она, приученная жизнью к скрытности да молчаливости. «Хорошо, и мне спокойно, только здесь». Она поняла, что говорит он сейчас серьезно, без обычных своих подначиваний. «Отчего ты решил дом здесь в глухомане поставить? Заимку завел, людей привез?» «Однажды дело провернул с аглицкими купцами. Отец меня золотом отблагодарил, я купил эту землю у знакомца. Дом в Соликамской мне не принадлежит отцу, как и все остальное». Он вздохнул. «Здесь ты хозяин». «От люда отдыхаю, охочусь, в себя прихожу. Стояло зимовье, а той зимой дом повелел выстроить. Эх, хорош!» Она вычистила листьями внутренности птицы, натерла солью диким луком, умастила гусятницу жиром, выложила куски, поставила в протопленную печь. «Сготовится, истечет соком, и будет кушанье, хоть званых гостей угощай». В горшочке томилась каша, дожидаясь своего часа. Она выпрямилась и ощутила тепло. «Аксинья». Степан стоял за спиной, уже касался ее проворной шуей и колечной десницей. Ей, разгоряченной стряпней, жаждой привести в нечто потребное холостяцкое его жилье, хотелось сейчас вырваться из его объятий. «Протянуть ночкой, натешимся». Аксинья избавилась от глупого страха перед любовником. Степан, мнивший себя суровым да страшным, представлялся ей мальчиком, что не наигрался вдоволь. Он любил повелевать, отдавать приказы, голос звучал грозно. Вся его внушительная фигура навевала ужас. Не на Аксинью. Она знала, что сейчас может сказать «нет». Степан бы лишь сказал что-то колкое про ведьму или строптивую бабу, без которой кобыле легче, и на том бы остановился. Но что-то в тоне, коем он назвал Аксинью по имени. В теле, ждущем ее, она ощущала мужскую ретивость, заставила подчиниться. Степан прижал к себе ее ногое, прохладное, почти равнодушное тело и превратил ее в нечто горячее, взмокшее, кричащее «а-а-а-а». То ли для того, чтобы потешить любовника, то ли от того, что не было мочи сдерживаться. В соликамских хоромах она кусала губы, сдерживала непотребные звуки. А здесь, посреди безлюдья, она могла дать себе волю. Потом любовник лениво гладил ее грудь, запустил пальцы во влажные волосы, отчего-то расшалился и укусил соленое плечо. Она, упомнив его незнакомо ласковая Аксинья, наклонилась и стала щекотать грудь его, поддевала светлые завитки и прочерчивала тайные тропы. Баловство их закончилось предсказуемо, он вновь овладел ею. И, приоткрыв глаза, она ощутила на себе синий взгляд и губы на своем виске. И отчего-то именно в этот миг подумала. «Рай!» «Многих ты сюда возил», — разлепила уста, когда дыхание стало ровным. И ненароком коснулась спины его и замерла. «Никого не испытывал надобности», — ответил Степан неохотно. «А я, значит, надобна». Хотела, ах, как хотела Аксинья спросить, да вовремя закрыла уста.